В начале лета 1982 года начнется война между Израилем и Ливаном, евреи возьмут штурмом Бейрут, а ВВС Сирии потеряют в воздушных боях десятки советских МИГов. В 1982 году сразу после празднования 7 ноября умрет Брежнев, примерно 9-10 ноября. Следующим генсеком станет Андропов, который умрет через 2 года, потом будет Черненко, но он умрет через полгода, потом к власти придет Горбачев, который начнет перестройку, а в 1991 году СССР развалится на части, где каждая республика станет независимой страной. Летом 1983 года произойдет самая крупная катастрофа в истории советского речного пассажирского флота, катастрофа теплохода «Александр Суворов». 176 погибших. 1 сентября 1983 года советское ПВО собьет южнокорейский «Боинг» над Сахалином, где погибнет около 300 мирных граждан, хоть до сих пор непонятно, а были ли на борту пассажиры. 26 апреля 1986 года произойдет авария на Чернобыльской АЭС, взрыв и выброс огромного количества радиоактивных веществ. Возможно, стороннему наблюдателю покажется странным такой набор фактов из прошлого, но другого у меня нет, что вспомнил, то вспомнил. Я же специально не готовился к переносу в прошлое. Знал бы, что меня забросит после смерти в 80-е годы прошлого столетия, то перед смертью сидел в интернете и штудировал Википедию, а так написал то, что вспомнил и посчитал нужным. Это еще мне, можно сказать, повезло, что у меня была дурацкая привычка смотреть телевизионные передачи всякого сомнительного толка по РЕНТВ, а иначе я бы о катастрофах в СССР и не знал бы, ну за исключением Чернобыля, конечно. Что это? Медленно произнес полковник Козлов после прочтения. Это ряд событий, которые произойдут или уже произошли. Те, что уже произошли, здесь приведены для того, чтобы вы могли проверить, ну а те, что произойдут в ближайшее время, например, война между Израилем и Ливаном, для подтверждения моих знаний о будущем. Не понял, нахмурился полковник. Петр, что все это означает? Ладно, я понял, что надо все изложить по порядку, кивнул я. Итак, в мае прошлого года в гостиничном номере «Города Мтвар» английским гражданином был отравлен советский гражданин вот с этим паспортом. Я ткнул пальцем в синюю книжицу служебного паспорта. Вот этот молодой человек, я указал на паспорту, присутствовал при этом, мало того, именно он достал яд, сделанный из растения уабаин. Так вот, советский гражданин Игнатьев умер в страшных муках, а спустя полчаса он ожил, но только в его теле было уже другое сознание и личность. В теле умершего Игнатьева был я, гражданин Российской Федерации, перенесшийся из будущего в прошлое для выполнения специального задания по изменению прошлого, чтобы предотвратить глобальную ядерную войну, которая сотрет с лица Земли большую часть человечества. После того, как я очнулся, в драке с англичанином я случайно ткнул ему в рот бутылку с ядом, он его хлебнул и умер. Потом я вместе с паспорту сбежал из гостиницы, за взятку сделал себе паспорт гражданина Танзании, вот он, я показал танзанийский паспорт. Пусть вас не смущает дата выдачи, я специально попросил ее изменить. Дальше я вышел на связь с советскими моряками в Кении, пообщался с их комсоргом, он свел меня с сотрудником КГБ, которому я передал точно такую же записку. Мы договорились с ним, что он оповестит все африканские посольства СССР, и как только я назову кодовое слово «чех», то со мной проведут переговоры, но когда я был в Эфиопии в одном из советских консульств, то на этот пароль местные сотрудники никак не среагировали. Им я тоже передал точно такую же записку. Потом я подался во французский иностранный легион, где пробыл какое-то время, набираясь опыта и осматриваясь, сейчас дезертировал из него, собрал свой отряд и планировал дальше действовать в одиночку без помощи из СССР. Но тут поступил заказ на вас, и я решил, почему бы еще раз не попробовать донести до советских граждан, чем им грозит ближайшее будущее. Возливает, хмыкнул капитан Носов. Да тебе сказочником надо работать, а не в армии служить. Булычев со своей повестью 100 лет тому вперед про мальчика Колю, девочку Алису и Мейлофон отдыхает и сильно завидует твоей фантазии, Петька. «Не скажи, Кирилл, не скажи», задумчиво морща лоб, произнес Козлов. «Блокнот у нас, противник его явно не получил, Котов тоже сидит жив-здоров перед нами, так что все не так просто. О катастрофе самолета, в котором погибло командование Тихоокеанским флотом, особо в СССР не распространялись, тем более о такой подробности, что один из членов экипажа выпал через остекление кабины и умер по дороге в больницу. Так что все не так просто. Хотя, конечно, и этому есть логическое объяснение. Какое? Тут же спросил Носов. Пока не знаю, но оно есть. Ну, например, я тут же решил подсказать логическое объяснение, что после того, как меня отравили, я поехал кукухой, так подействовал токсин яда, и у меня теперь подложное сознание, шизофрения, раздвоение личности. Хотя бы, всплеснул руками Козлов, перейдя на «вы», вполне логичное объяснение, которое, впрочем, не объяснит того, откуда вы знаете ближайшее будущее. А почему вы просто не сдались в ближайшем советском посольстве? Задал вполне логичный вопрос полковник Козлов. Зачем надо было бегать от нас, делать себе липовые паспорта, вступать в легион и терять целый год? Хороший вопрос, задумчиво хмыкнул я. Правильный. Ответ на него одновременно простой и сложный. Мое командование в будущем очень сильно боялось, что мне не поверят, запрут в психушку или, еще хуже, тут же пристрелит, чтобы я не наводил паники среди советских правящих элит. Не понял, скривился полковник, а зачем тогда вообще было искать контакта с советскими гражданами? Потому что я понял, что сам не смогу провернуть тот объем работы, который наметил. Мне нужны были помощники из числа советских граждан, желательно имевших определенный вес в обществе и обладавших хоть какой-то властью. Ну сами подумайте, вот вы мне верите или нет? Честно говоря, если бы мне в свое время встретился такой же гость из будущего, то я бы ему не поверил. Хорошо, давайте зайдем с другого угла, тяжело выдохнул полковник. Оставим пока вот это в сторонку. Он демонстративно отодвинул лист с предсказанием будущего от себя. Кто нас заказал? Кто хотел нас убить? Только давай на чистоту, иначе ты умрешь. Я посмотрел на полковника Козлова и увидел в его руках небольшой цилиндр, похожий на половинку шариковой ручки в металлическом корпусе. Всего один патрон, презрительно хмыкнул я. Да, но тебе хватит, победно улыбнулся полковник, пуля отравлена. Глава 11. Смертоносный цилиндр глядел на меня под столом, уверен, что полковник Козлов не промажет. Я без бронежилета, в это время они еще не так распространены, как в 21 веке. Боялся ли я выстрела? Нет, совершенно не боялся. И не потому, что я какой-то там отморозок, не ведающий страха. Я боюсь, и довольно часто, к примеру, до усрачки боюсь змеи и всяких мерзких ползучих гадов. Просто я понимал, что Козлов не выстрелит. Зачем? Убить с первого выстрела меня точно не получится. Для этого надо приставить цилиндр непосредственно к моей голове, а лучше точно к виску, иначе хрена лысого застрелишь. А есть там яд или его нет? Неизвестно. Вокруг полно вооруженных до зубов негров, которые в буквальном смысле этого слова на части порвут обоих советских военспецов, мстя за мою гибель или ранение. Так что выстрел Козлова ничего не решит. Я молчал, Козлов с Носовым тоже молчали. В этот момент подошел паспорту и положил на стол две брезентовые кобуры с пистолетами ТТ. «Возьмите», — широким жестом предложил я, — «два полных магазина к каждому стволу, патроны не вареные, можете проверить. Если вам проще общаться, направляя на меня ствол пистолета, то давайте так пообщаемся. Значит так, вас заказал некто господин Пабло Рикача. Он работает в итальянской горнодобывающей компании ИНИ. Должность его не знаю, но думаю, что он там представляет интересы итальянской мафии. Заплатил за ваши головы, причем в буквальном смысле вот этими вот монетами. Я выложил на стол два крюгеранда. А может, вас и вовсе заказали спецслужбы ЮАР, предположил я. Монеты их производства, а насколько я знаю, ЮАР в открытую воюет против Союза в Анголе. Так что сами решайте, кто вас заказал, и во сколько оценили наши головы. В 30 монет, пожал я плечами, правда, пока дали только аванс, но когда я принесу головы белых людей в мешке, то мне заплатит остаток. Ваших фото у меня не было, сколько будет в машине советских военных, тоже неизвестно, так что должны поверить двум протухшим головам и паре черно-белых фотоснимков. Еще вопросы есть, или перейдем к моим делам? Да, честно говоря, я не знаю, что сказать, тяжело выдохнув, произнес Козлов, пряча свой мини-пистолет в карман. Чудно все это, по-другому и не скажешь. Если бы проводился конкурс на самого глупого двойного агента, то вы бы, Петенька, заняли там призовое место. Почему? Искренне удивился я. Потому что вы наделали столько ошибок при отходе из отеля год назад, что я не понимаю, как наши коллеги из комитета не смогли напасть на ваш след. Видимо, они никак не предполагали, что вы заявитесь в паспортный стол Танзании за получением официального паспорта, пусть и полученного за взятку. Дальше, хуже. Вы подались в иностранный легион. Это вообще ни в какие ворота не лезет. В легионе столько сотрудников, которые работают на нас, что удивительно, как за то время, пока вы там находились, о вас не стало известно в Союзе. И самое удивительное, что я прекрасно понимаю, что Петька Котов, которого я знал много лет и которого сам многому научил, точно не стал бы так себя вести. Поэтому мне все больше кажется, что вы действительно человек из будущего. Фу, я совершенно искренне выдохнул с облегчением. Слава богу, что вы мне поверили, а то я за этот год уже порядком отчаялся. Рано радуетесь, усмехнулся полковник, то, что я вам поверил, не говорит о том, что я буду вам помогать. Зачем мне это? Как зачем? Спасти миллионы людей от гибели в ядерном пожаре всепланетного масштаба. Пока шел разговор, я сварил кофе на всех и разлил его по небольшим металлическим кружечкам. А как? Втянул носом аромат кофе полковник. А вы знаете, что ваше тело, как вы выразились, в прошлом на дух не переносило вкус и запах кофе? Да, искренне удивился я. Странно, а вот я кофе очень люблю, ответил я и с нескрываемым удовольствием сделал первый, самый вкусный глоток ароматного напитка. По пищеводу прокатилась волна горячего кофе, наполненного незабываемым ароматом и вкусом. Все-таки натуральный кофе, сваренный из свежемолотых и только что обжаренных зерен, которые совсем недавно росли на дереве, это что-то незабываемое и потрясающее. Забудьте все, что вы знали о кофе. Если вы не пробовали такой кофе, то считайте, что вы и не пили его вовсе. Такое наслаждение, которое у вас сейчас написано на лице, вряд ли можно подделать. Лишний раз доказывает, что вы не Котов. Но думаю, что вы и не профессиональный сотрудник спецслужб, пусть даже из будущего. Почему? Вы допускаете слишком много ошибок и ведете себя как полнейший дилетант. К примеру, к чему вот этот фокус с пистолетами? Козлов ткнул пальцем в пистолеты ТТ, к которым он и носов даже не прикоснулись, чтобы расположить вас к себе, показав, что я вам доверяю и не боюсь дать вам оружие, пояснил я суть своего поступка. Бред, сказал, как из пистолета выстрелил, полковник Козлов. Никогда нельзя никому доверять, никогда. Хорошо, я вас услышал, ответил я, допив остатки кофе. Согласен, я не совсем профессиональный разведчик или тем более секретный агент. Тогда кто вы, а это имеет значение? Я ответил вопросом на вопрос. Разве не более важно, что я из будущего и у меня есть важные сведения, способные спасти от развала целую страну и предотвратить ядерный апокалипсис? Удивляюсь я вам, обескураженно покачал головой полковник. Как можно быть такими наивными, да еще и в будущем? Сейчас 1982 год, обострение между СССР и США с их прихвостнями достигло небывалого накала. Мы, нынешние жители планеты Земля, ожидаем этого самого ядерного апокалипсиса со дня на день, а ты, гость из будущего, хочешь нас напугать ядерными взрывами, которые произойдут только через 40 с небольшим лет. Серьезно? Да ты нас этой информацией не напугаешь, а скорее всего, успокоишь. Типа не переживайте, мужики, все нормально, ядреной войны в ближайшие 40 лет не будет, живите спокойно. Да, что-то в подобном ракурсе я опасность ядреной войны не рассматривал. Думал, напугаю своих предков, а им плевать на то, что будет через 40 лет. Им, как и любым людям на их месте, важно, что будет здесь и сейчас, а не хрен знает когда в будущем. Ну а все остальное, смерть генсека, например, спросил я, Брежнева, что ли? Презрительно скривился Носов. Вы там, в будущем, что, совсем ничего о нас не знаете? Почему? Знаем, как-то уж совсем стушевался я. Брежнев был у власти 18 лет, эпоха его правления, так называемый Брежневский застой, считается самым сытым и благостным временем СССР. Цены снижались, квартиры давали бесплатно, на полках в магазинах все было, ну и так далее. Ага, на полках в магазинах все было, раздраженно хмыкнул Носов. Так Брежнев здесь при чем? Старый, больной человек, который плохо говорит и не выходит из маразма. За что его уважать и испытывать трепет перед ним? Про него только анекдоты можно сочинять. Кирилл, ты давай тут без лишних разговорчиков, перебил подчиненного полковник Козлов. Но, По сути, Петр, капитан прав. А хочешь, я пройдусь по всему тексту с предсказаниями, которые ты нам тут показал? Давайте, вяло согласился я, понимая, что сообразительные предки разделали меня под орех. Начнем с катастрофы самолета в Ленинграде, где погиб командный состав Тихоокеанского флота. Да, информация о той трагедии была засекреченной, но все равно о ней знало очень много народу, еще бы, столько жертв, у каждой из которых были семьи, друзья, товарищи. Поэтому неудивительно, что ты и твои хозяева могли знать о ней. Мои хозяева, раздраженно скривился я. Да, твои хозяева, но ты не перебивай, дослушай до конца. Дальше, про спитые американские фильмы, которые выйдут на экраны кинотеатров в этом году. Кто, если не американцы, могут об этом знать и тебе сказать? Дальше, про смерть Брежнева. Он уже давно одной ногой в могиле, а еще эти проблемы с дочерью, которая закатывает дебоши и позорит отца на всю страну. То, что он в ближайшее время умрет, и так многим понятно. Ну а конкретную дату можно и подгадать. Опять же, то, что следующим после Брежнева станет Андропов, тоже всем советским гражданам ясно, как божий день. Чего? Вскрикнул я. Того. Передразнил меня Козлов. Поехали дальше. Все твои предсказания о катастрофах, которые произойдут в ближайшем будущем. Разбившийся самолет, затонувший пароход и так далее, все их можно подстроить. Тут нет ничего сложного, в конце концов, это все гражданские объекты, и совершить на них целенаправленную диверсию для специалиста не представляется сложным. Что там у тебя еще? Война между Израилем и Ливаном? Вообще не вопрос. Евреям начать войну, как поссать на придорожный столб. Они могут это сделать ровно в тот момент, когда им и твоим хозяевам это будет нужно. Что там дальше? В Кургане делают новую БМП? Ну делают. И дальше что? В конце концов, машину собирают и проектируют десятки, если не сотни людей. И получить нужные сведения не проблема. Что там осталось? Южнокорейский Боинг, который наши собьют в 1983 году. И что, в 1978 году в небе над Карелией уже один Боинг корейцев перехватили и принудительно посадили. Не стало им уроком? Ну что ж, сами виноваты, будут знать, как случайно залетать в воздушное пространство СССР. Ничего себе, оказывается, сбитый в 1983 году корейский Боинг был не первым, и до этого советские летчики уже ссаживали с неба заблудившихся пилотов. Не знал, будет мне наука впредь. Ну, хорошо, растерянно пожал я плечами, разделали вы меня в пух и прах своими доводами. Тогда скажите, зачем мне все это? К чему? А с этим вообще все просто? Презрительно скривился и махнул рукой седовласый полковник. Это все только для того, чтобы внедрить своего агента, то есть тебя, в высшие эшелоны власти СССР. Ну еще бы, такой персонаж, гость из будущего, который знает, как не допустить развала СССР. Ради такого крота можно и парочку диверсий совершить, отправив на тот свет несколько сотен советских граждан, сковырнуть с неба самолет, потопить гражданский пароход, да даже начать очередную войну между Израилем и кем-то из его соседей, эко-невидаль. Сведения, которые тут написаны, Козлов постучал пальцем по листу бумаги, никак не мог написать сотрудник спецслужб, тем более если его заранее готовили к заброске. Так что я повторяю свой вопрос. Кто ты на самом деле, Петр Чехов, или как там тебя звать? Я, Григорий Петрович Чехов, 1978 года рождения. Мой отец, Петр Андреевич Котов, моя мама, Евгения Павловна Котова, в девичестве, Чехова. В 2023 году во время выполнения боевой задачи в зоне специальной военной операции я был тяжело ранен, шансов на выживание не было, мне предложили поучаствовать в эксперименте. Нужен был человек, который умрет в ближайшее время, но у которого кровный родственник, желательно отец, умер в 1970-1980 годы. Я был единственным подходящим кандидатом. Суть переноса в прошлое заключается в переносе сознания. Говорят же, что перед смертью человек вспоминает всю свою жизнь. Вот на основе резкого скачка этих воспоминаний и основан принцип переброса сознания. Я умер в 2023 году, перед смертью мой мозг прокрутил всю мою жизнь. Специальная аппаратура перекинула мостик в сознание моего умирающего отца в прошлом. Я воскрес в теле своего отца. Специальных навыков у меня нет. Есть житейский опыт 45-летнего мужика, отца троих детей и деда двух внуков. Есть желание спасти этот мир и не допустить той вакханалии, которая будет твориться в 20-х годах 21 века, когда по улицам Украины будут маршировать нацисты, зиговать, а Бандера станет национальным героем и в его честь будут называть улицы и проспекты. Чего? Подскочил со скамейки полковник Козлов. Что ты сказал? Бандера, национальный герой, в советской Украине, там, где он и его приспешники людей тысячами резали и убивали. С ума сошел? Совсем, что ли, дуру гонишь? Я дуру гоню, взревел я, тоже вскакивая со скамьи. Нет, я не гоню. Бандера станет национальным героем на Украине, сын Шухевича будет депутатом Верховной Рады Украины, править будет украинцами не пойми кто. То мудак, у которого жена американка, то бандит с двумя судимостями за плечами, а в конце так вообще комик-артист, типа Петросяна. В Прибалтике будут в открытую маршировать лесные братья, а на Украине станут героями бывшие солдаты Галичины. И все это будет на самом деле. А знаешь почему, полковник? Да потому что вы выпустили все это отребье из тюрем и лагерей. Хрущев выпустил всех этих власовцев, бандеровцев, лесных братьев и прочих коллаборантов из лагерей, они расползлись по Союзу, пустили корни, а потом проросли. А американцы и англичане им в этом помогли. А знаешь, что будет 2 мая 2014 года в Одессе? Мирных граждан в Доме профсоюзов сожгут. Больше 40 человек погибнет. Их будут жечь, как жгли Хатынь. Не хотите помогать? Не надо, сам справлюсь. А вы идите нахрен. У меня дед на войне всей семьи лишился. Немцы всю семью сожгли за то, что дед в партизаны ушел. 5 сестер и мамка, прабабка моя сгорели. Я в свои 45 подкупил военкомовскую комиссию, чтобы они закрыли глаза на мои болячки, и добровольцем пошел на фронт, чтобы эту мерзоту остановить. Представь себе танк Т-64, у которого на бортах намалеваны кресты, а над башней реет флаг со свастикой, а он прет на тебе. А на дворе 2023 год, и все это происходит в степях Донбасса. А, каково? Так что идите нахрен, товарищи советские офицеры. Я ленинским жестом показал им направление в сторону выхода из пещеры. Накричался, спокойным голосом спросил седовласый полковник. Да, ответил я, садясь на свое место. Вот и хорошо. Я так-то тоже Великую Отечественную войну прошел и на Западной Украине с бандеровцами повоевал немного уже после войны, так что ты меня тут не стыди. Ладно, Петруха, давай рассказывай, как собрался будущее спасать. Или тебя лучше называть Гришей? Нет, называйте Петром, я к этому имени уже привык. Я поэтому и не хотел ехать в Союз, потому что понимал, что мне придется встретиться со своей матерью, которая будет думать, что я ее муж. И как ей принять такую новость? Лучше уж пусть думает, что ее муж погиб. Да, так будет лучше, кивнул полковник. Теперь все сходятся. Надо было сразу правду сказать, рассказал бы о своем детстве, в какой садик ходил, на какой кроватке спал, что любил есть, а что не любил. Это было бы проще проверить, а самое главное, никак не подстроить. Зачем надо было такой огород городить? Я не хотел говорить, потому что тогда вы получаете охренительный козырь против меня. Убейте меня ребенком в 1982 году, и я не смогу попасть в тело своего отца из 2023 года. Точно, об этом я не подумал, кивнул Козлов. Ладно, давай к делу. Что ты придумал? Разговор продлился более 3 часов, суть своего плана я рассказал довольно быстро, потом посыпался ворох уточняющих вопросов, сомнений, недоверия и обвинений в глупости. Пришлось все сомнения и недоверие оспаривать и доказывать свою правоту. Если с первой частью моего плана, которую условно можно назвать африканской, ни Козлов, ни Носов не спорили, то со второй частью, которую я окрестил советской, оба спорили активно и рьяно. Ну еще бы, африканскую часть плана я выносил на собственных плечах, от них требовалась лишь небольшая помощь, и то в рамках их нынешних полномочий и возможностей. Мало того, если все пройдет как надо, то им еще и ворох медалей, орденов и внеочередных званий обеспечен. Ты пойми, то, что ты предлагаешь нам сделать, это карается законом. Тут же целый ворох статей УК, по которым приговор, вышка. Яростно и с пеной у рта доказывал мне Носов. Это ты не понимаешь, парировал я. После 1991 года СССР и его законов уже не будет. Все. Новая страна, новые порядки. Разрешат частное предпринимательство, валютой будут открыто торговать в обменных ларьках, заводы, фабрики будут закрываться сотнями, Их имущество будут выкупать на залоговых аукционах за копейки, а потом перепродавать. Один мой знакомый продал свою «Волгу» 24-ю в 1994 году, дал взятку и стал собственником закрытого к тому времени труболитейного завода. В начале 2000-х он часть территории продал под строительный супермаркет за 2 миллиона долларов. Вот так тогда бизнес делали. Про ОПГ я уже рассказывал. Так что это сейчас вам все кажется диким и фантастичным. А как перестройка начнется, появятся первые кооперативы, братки-ракетиры, вот тогда вы все сами поймете. Настанет бурное время, во время которого надо будет успеть ухватить как можно больший кусок пирога. Перестройка, говоришь, задумчиво потер себе переносицу полковник Козлов. Горбачев, говоришь, пока он только член политбюро. А потом, говоришь, этот царь-овец дел натворит таких, что уму непостижимо. Ага, кивнул я. Объявит гласность, будут в газетах и журналах всякие обличительные статьи выходить, будут бороться с пьянством, в магазинах пропадут водка и вино, вырубят тысячи гектаров виноградников, разрешат кооперативы, ну и дальше в том же духе. А может, он тоже, как и ты, из будущего к нам прилетел, или советчик при нем образовался, который советы давал, задал неожиданный вопрос Козлов. Не думал о таком варианте, может, та история, которую ты знаешь, и не такая вовсе была, может, все было по-другому, но прибыл в свое время такой же, как и ты, насоветовал Горбачеву всякого разного, тот сдуру послушался да натворил бед. Не знаю, честно ответил я, может и так, так, ладно, с этим позже разберемся, надо собрать мысли до кучи и понять, что делать дальше, но сперва надо решить более насущную проблему. Какую? Спросил я. Вот эту. Полковник широким жестом обеих рук указал на внутреннее убранство пещеры. Ты, Петруха, влез в такую яму, из которой будет очень тяжело выбраться, проще тебя в СССР вывести, чем здесь оставить. Какую еще яму? С тревогой в голосе спросил я. Твой Рикача, если я правильно понял, работает на ЮАР. И что, а то, что вот этот вот блокнот, который ты протаскал в кармане целый год, содержит сведения, указывающие на точное месторасположение некоего военного объекта на территории ЮАР, где полным ходом идет разработка ядерного оружия. Делают они его не сами, а с помощью американцев и израильтян. Мы за этим блокнотом уже год по всей Африке гоняемся. Кто же знал, что он у тебя все это время был, а ты в наемники подался. Но это даже к лучшему, попади к нам этот блокнот год назад, противник перенес бы свой центр по изучению атомной энергетики куда-то в другое место, а может, вообще за пределы Африки, а так за год они там основательно обустроились, наработали базу и уж сейчас точно никуда не съедут. Так что все получилось даже лучше, чем хотелось бы. В общем, давай так, мы тебя увезем в Союз, а как здесь разберемся с южноафриканцами и их ядерной программой, так и подумаем, как нам лучше всего спасти Союз, а может, к тому времени ты сам поймешь, что ничего спасать не надо. Сделаем тебе новые документы, можем новое лицо сделать, жить будешь на охраняемом, закрытом объекте, так что со своей женой-матерью никогда не пересечешься, за это не переживай. Нет, категорически заявил я, никуда я из Африки не уеду, я должен быть здесь, а за ЮАР не переживайте, они откажутся от своей ядерной программы. Я по телевизору видел сюжет про это. У них скоро сменится власть, Нельсона Манделу выпустят из тюрьмы, политика апартеида прекратит существование, и мировому сообществу будет невыгодно, чтобы ядерное оружие оказалось в руках у негров. Там еще будет как-то замешан один советский нелегал, который узнал об этой программе. Он вроде в тюрьме ЮАР 2 года отсидел, а потом, уже при Российской Федерации, ему Путин звезду Героя России вручит. Имя этого героя-разведчика, к сожалению, не помню, но то, что у ЮАР не будет своего ядерного оружия, это 100%. Даже так, каким-то странным, потухшим голосом прошептал полковник Козлов. И о таком в будущем будут по телевидению рассказывать? Ага, кивнул я. Надо как-то решить мою проблему по-другому. Если надо, то мой отряд может совершить налет на любой объект на территории Африки. Разнесем там к чертям собачьим все и всех. Так дела не делаются, отрезал Козлов. Ты не будешь никого разносить, надо действовать тоньше. Порой кувалда, самый надежный инструмент и решение многих проблем, не согласился я. В общем, я предложил решение проблемы, убить всех нахрен. Нет, так мы проблему не решим, потер себе виски Козлов, Надо что-то придумать. Как же все это сложить в общее уравнение? Я тут что еще подумал. Надо было с этого сразу начинать. Досадливо хлопнул я себя по лбу. Я вам денег дам. Чего? Хором пробасили Козлов и Носов. Ну, за совместное сотрудничество и помощь в решении моих вопросов я вам лично и каждому, кого вы привлечете со стороны, буду платить щедрое денежное вознаграждение. К примеру, равное вашей нынешней зарплате, только в десятикратном размере и не в рублях, а в долларах или золотом. Как вам такой поворот? Со старта, $1 000 000 каждому из вас по окончании первой, африканской, стадии операции. Серьезно? Как-то странно посмотрел на меня капитан Носов. Более чем, деньги есть. Может, выпьем? Предложил я. У меня есть бренди, виски и самогон. Наливай, решительно махнул рукой седовласый полковник. На трезвую голову такие вопросы решать нельзя. Глава 12. Темно-зеленый Mercedes-Benz 280EW114 медленно ехал по грунтовке, переваливаясь сбоку на бок, как хромоногая утка. Когда-то подобные машины сразу же стали звездами первой волны иномарок конца 80-х, начала 90-х. Стоили они не так, чтобы очень дорого, в сравнении с W124, например. По сравнению с «Волгой» демонстрировали небывалый уровень комфорта, да и надежность, долговечность, защита от коррозии и ходовые качества были на высоте. Плюс дизели с рядными ТНВД могли переваривать тепловозную солярку, что сулило большие выгоды ушлым владельцам. Жаль, праздник продлился недолго, и уже во второй половине 90-х Mercedes-Benz постепенно стал превращаться в проблемное ведро с претензиями на гламур и пафос, а заодно вернулся к любимой в Германии суперсложной конструкции, при этом забыли про надежность и долговечность. Кузов, правда, по-прежнему не гнил, но вот все остальное. В общем, в наше время подержанный Мерс – это сомнительное приобретение, а вот модели 70-х ездят по-прежнему. Но сейчас-то у нас начало 80-х прошлого столетия, поэтому машина, на которой меня везли, с учетом того, что за окном проплывали африканские пейзажи, просто вершина комфорта и престижа, показывающая социальный статус не только владельца, но и пассажиров в салоне. А Быкова внутрь не пустит, это вам не такси. Водитель, как ему и положено, был в форменной фуражке и ливрее, а еще он, конечно же, был негром, но хорошо образованным и вышколенным негром, знал 3 языка. Французский, английский и португальский. Я сидел, развалившись на заднем, огромном, как диван, сиденье и медленно потягивал холодное пиво. Пиво было так себе, на мой вкус слишком легким и сладким, но в целом для разнообразия можно и такое пить. Всяко лучше, чем кипяченая вода из лужи, прогнанная через фильтры. Петруччо, но вы, конечно, дали. Руководство вами довольно. Рикоча экспрессивно размахивал руками и расплескивал пиво из своего стакана. Это ж надо, сотню негров убить ради пары коммунистов. Молодцы. А на лагерь зачем напали? Чтобы замести следы, пояснил я. Опять же, ты сам говорил, что эти босяки мешают перегону техники. Но за них я тебе платить не буду, тут же заметил скупердяй Паблита. Ничего страшного, мы в лагере разжились советским оружием, так что я не в накладе. Небрежно отмахнулся я. Остаток, как договаривались, заплатишь. Конечно, конечно, замахал руками Рикоча, пролив пиво на ливрею водителя, тот даже ухом не повел. Еще и премию выпишем. Как у тебя с людьми, сколько сейчас в строю, смотря для чего, пожал я плечами. Если надо что-то серьезное провернуть, то 30-40 бойцов наберу, а если просто выстроиться в ряд и вручить всем оружие, то без малого 2 сотни. А что, ничего. Просто сейчас я тебя буду показывать своему боссу, и ты скажи, что у тебя в строю не меньше 500 бойцов. Договорились? А не многовато? Скривился я. Вдруг попросит показать? Если попросит, то мы ему покажем твои 2 сотни, а про остальных скажем, что на тренировках или патрулировании. Придумаем что-то, в крайнем случае сгоним из окружных деревень мужиков, приоденем их и поставим на заднем плане, пьяно икнув. Беспечно отмахнулся прохвост Рикоча. «Можно и так», — согласно кивнул я, спорить с подвыпившим итальянцем совершенно не хотелось. Машина свернула с грунтовки и въехала на дорогу с белоснежным гравийным покрытием. Мелкий гравий шуршал и скрипел под колесами немецкого автомобиля. Ворота поместья были гостеприимно распахнуты, нас пропустили внутрь без досмотра. При этом я отметил количество охраны и крепость стен, окружавших поместье. Забор шел в 2 ряда, пустое пространство между которыми, судя по всему, было нашпиговано минами. Иначе как объяснить пятна и кочки, расположенные в геометрическом порядке? Возле ворот просторная будка охраны, которая может вместить не меньше отделения в полном составе. Справа от поста охраны, метрах в 30, под кронами деревьев виднеется вход в подземное убежище, где, по данным разведки, расположен пост наблюдения за периметром и бдит группа быстрого реагирования. Периметр поместья патрулируют парные караулы со специально обученными собаками. Через равные промежутки располагаются дозорные вышки, которые позволяют контролировать внешние пространства за периметром поместья. Также, насколько мне известно, в километровой зоне вокруг поместья расположены скрытые наблюдательные посты. В общем, если подытожить, поместье защищено хорошо. Я сейчас вроде Джеймса Бонда, секретный агент под прикрытием, который внедряется в самое логово врага. Жаль, что на мне нет белого смокинга. Я даже репетировал, как буду представляться. Чехов. Петр Чехов. А потом горячая пышногрудая блондинка отдастся мне на шелковых простынях, а я такой с бокалом мартини в одной руке и пистолетом Вальтер ППК в другой. Но в реальности все было иначе. Рикоча сразу сказал, что доступных баб не будет, потому что хозяин поместья придерживается строгих правил и вообще он закоренелый семьянин с патриархальными устоями и взглядами на семейные ценности. Полковник Козлов решил внедрить меня в самое логово врага, чтобы выведать все их секреты. Правда, есть опасность, что кто-то из местных знает меня, а точнее моего отца, в лицо, и тогда провал. Но если так случится, то вольные стрелки разгрызут этот крепкий орешек. Перемелим жесткую скорлупу и вгрызимся крепкими белоснежными зубами в нежную и сочную плоть. Нахрен сметем здесь все и всех. Отряд верных мне стрелков скрытно сконцентрировался на подступах к усадьбе и только ждет сигнала о наступлении и штурме. Роскошный трехэтажный особняк, выстроенный в викторианском, колониальном стиле, возвышался над парком, окружавшим его. Деревья и кусты в парке были причудливо и весьма филигранно подстрижены, изображая всевозможные фигуры и геометрические формы. Тут тебе и шары, и пирамиды, и кубы, и различные силуэты животных. Много сочной, яркой зелени, белоснежной гравии на дорожках, обилие работающих фонтанов, прогуливающиеся тут и там павлины. Богато, пафосно, и мне немного завидно. Красиво. Совершенно искренне восхитился я видами за окном автомобиля. То ли еще будет, подмигнул мне Паблита, ты еще внутри не был, там столько золота, что от восторга дышать невозможно. Ну еще бы там не было много золота, если владелец этого поместья является хозяином десятка золотодобывающих рудников и нескольких алмазных копий. Интересно, у него унитаз тоже из золота, или хозяин особняка до этого еще не додумался? Добыча золота и алмазов в Центральной Африке – это адский, каторжный труд. Чудовищная влажность, высокая температура, сутками напролет старатели проводят по колено, а то и по грудь в зловонной грязной жиже, буквально заживо гния на работе. Получают за это сущие копейки, нищенствуют и бедствуют, сдыхая на промысле золота, чтобы вот такой вот хозяин жизни жировал и пировал, паразитируя на их труде. Условия труда адские, сама эффективность производства очень низкая, но бигбоссам на это плевать. Зачем им думать о своих работниках, если за забором горнодобывающей корпорации всегда стоят тысячи новых претендентов на работу? Сейчас золото немного просело в цене, это общая мировая тенденция. В конце 70-х оно стоило на 20% дороже, в начале 80-х произошел спад, цена на желтый металл упала. Некоторые золотодобытчики разорились, а какие-то, напротив, воспользовались моментом и планируют отжать себе имущество и владения нерадивых соседей и коллег по бизнесу. Именно за этим я здесь, мой отряд хотят нанять для того, чтобы завладеть парой-тройкой новых рудников и шахт. Рикоча сидит на двух стульях, он одновременно представитель итальянской горнодобывающей корпорации, у которой, впрочем, довольно большая доля принадлежит американцам. И тут же Паблита лоббирует интересы местного олигарха, у которого за плечами стоят бельгийцы и португальцы. Эдакий империалистический винегрет, где непонятно, кто за кем стоит, но ясно, что всем правит маржа и выгода. Не удивлюсь, что в конечном итоге на вершине горы стоит кто-то один или группа лиц. Какие-нибудь английские евреи-банкиры или американские сенаторы-демократы. Нас встретил лакей, который тут же провел внутрь, где недвусмысленно намекнул на сдачу оружия, выставив перед собой серебряный поднос. Я был об этом предупрежден, поэтому молча выложил на поднос свой арсенал. Беретту из поясной кобуры с запасным магазином, небольшой револьвер «Кольт Кобра» из подмышечной кобуры и складной нож. Туда же, на поднос, выложил и два спидлодера к револьверу. Охлопал свои карманы, показывая, что при себе у меня ничего больше нет, кроме бумажника, в котором лишь деньги да пара золотых кругляшей. Лакей явно остался доволен таким результатом. Рикоча выложил на поднос тяжеленный кольт 1911 и запасной магазин к нему. Дальше мы проследовали в гостиную на прием к хозяину особняка. Хозяин особняка, потомок Буров, который перебрался подальше на север, где и осел со своим семейством и многочисленной родней. Южные провинции Конго, чрезвычайно богатые места, где ни копни, найдешь золото или алмазы. Буры – самые известные белые жители Африки. Многим у нас в России известны еще с начала 20 века, когда вся Российская империя горячо сопереживала бурскому народу в его героической борьбе против английских захватчиков. Особый субэтнос африканеров, белых жителей ЮАР, потомков голландских колонистов. Хотя буры, по сути, крестьянами или селянами никогда и не были, а являлись скорее кочевыми пастухами, вроде американских ковбоев или аргентинских гаучо. Столетиями бродили буры-протестанты по пустынным степям Южной Африки, вельдам. Пасли здесь скот, строили уединенные фермы, активно сражались с местными племенами и постепенно сложились в одну крупную консервативную общину, вольную и никому не подчинявшуюся. Пополняли бурские ряды и другие европейские переселенцы протестантского толка, французские гугеноты, швейцарские кальвинисты, откуда немалое число французских фамилий среди буров. Уже с конца 18-го столетия непокорные буры вступают в непростое противостояние с захватившими Южную Африку англичанами. Буры основали две свои республики, Южноафриканскую республику, Трансвааль и Оранжевое свободное государство. Обе эти республики, богатые алмазными и золотыми месторождениями, тут же попытались аннексировать англичане, кстати, считавшие буров этакими белыми неграми, грубыми и невежественными, недалеко ушедшими от местных африканских племен зулусов. В конце 19-го столетия началась жестокая англо-бурская война. Не имевшие ни одного профессионального офицера буры-ополченцы оказали намного превосходящим по силе англосаксам жесточайшее сопротивление. Развернули суровую партизанщину. На подмогу бурам со всего мира, в том числе из России, устремились сотни добровольцев. Увы, силы были заведомо неравны, и весной 1902 года буры капитулировали. Англичане влили их государство в состав Южноафриканского союза, нынешнее ЮАР, где язык буров, происходящий от сильно упрощенного голландского африканс, стал вторым официальным после английского. А сами буры и другие африканеры постепенно стали новыми хозяевами ЮАР. Увы, буры так и не смогли найти общий язык с темнокожим коренным африканским населением. В ЮАР установлен был жестокий режим апартеида. Хоть местный олигарх и жил далековато от своей исторической родины, но связи с ЮАР поддерживал и активно сотрудничал с тамошними спецслужбами. Собственно, если бы не эта особенность, то меня бы здесь не было. А так, чтобы моему отряду можно было дальше относительно безопасно существовать и работать, то надо кардинальным образом решить проблему под названием «Рикоча и его босс». Я все-таки дожал полковника Козлова, и он согласился, что кувалда – не самый плохой хирургический инструмент во время проведения тонкой операции. С полковником мы договорились, что я сперва внедрюсь в логово врага, пообщаюсь с боссом Рикоча, узнаю, что это за человек, круг его знакомств, и если не будет прямой угрозы моей жизни, то продолжу тянуть из него деньги. Но если будет хоть малейший намек на провал, то подаю условный сигнал, и мой отряд разносит все в пух и прах. В общем, если не получится вытащить занозу пинцетом, то вдарим кувалдой со всей дури. По иронии судьбы, Козлов даже предложил мне сделать кувалду символом своего отряда, но я отказался, а то не хотелось таких явных параллелей с оркестром, пусть о них еще в это время и слыхом не слыхивали. Символ нашего отряда – рука, держащая горящий факел с разорванными кандалами на запястье на фоне африканского континента, представил я полковнику эскиз герба нашего отряда. Между прочим, мы себя позиционируем как борцы за свободу и равенство африканского народа и приверженцы традиционных ценностей, в том числе и в вопросах вероисповедания, так что пропаганду коммунистической идеологии лучше проводить в усеченном варианте. «Учтем», — буркнул полковник Козлов, — «ты хотел нам показать тренировки своего отряда. Минутку, сейчас толкну речь перед подчиненными, проведу награждение, а заодно вручу оружие. Давай, только побыстрее, а то дел еще не в проворот. Козлов был недоволен. Ну, его можно понять, мы ведь не только уничтожили охрану, сопровождавшую его машину, но и разгромили лагерь повстанцев, из которого он ехал. Получилось, правда, это совершенно случайно, и никто заранее такого не планировал. Чак, который с честью выполнил поставленную перед ним задачу, по моему приказу покинул базу повстанцев, но пешком ему уходить было лень, поэтому он решил угнать один из унимагов, в кузове которого стояли ящики с оружием и патронами. Чтобы скрыть свой отход, Чак провел небольшую диверсию и взорвал самодельный фугас, от которого было больше дыма, чем огня и осколков. А дальше события развивались уже без участия моего подчиненного. Партизаны, вместо того чтобы организовать погоню за Чаком, принялись стрелять друг в друга, совершенно не стесняясь в выборе огневых средств. В ходе перестрелки зашарашили из РПГ во что-то взрывоопасное, произошла детонация боеприпасов, последующий пожар, потом опять детонация боеприпасов, и в итоге лагерь повстанцев перестал существовать вместе со своими обитателями. Чак пригнал грузовик, в кузове которого было полсотни АКМ, дюжина ПКМ, столько же РПК и десяток РПГ-7 с внушительным боекомплектом ко всему этому добру. Все советские автоматы, пулеметы и гранатометы были совершенно нулевые, последний раз к ним прикасались руки укладчика на заводе в Ижевске. «Дети мои, комрады», — обратился я к выстроенным в шеренгу подчиненным. «Господь Бог создал людей, полковник Кольб сделал их равными, а старший сержант Калашников уравнял в возможностях страны и даже континенты. А совсем скоро с помощью этих автоматов мы с вами выполним возложенную на нас Господом Богом миссию», — потрясая автоматом, восторженно и духоподъемно кричал я. «Возьмите в руки эти автоматы», — я достал из ящика АКМ, подчиненные последовали моему примеру, «вдохните этот аромат, чувствуете, как пахнет деревом, лаком и оружейной смазкой. Это запах победы. Эти автоматы принесут нам победу. Советский автомат Калашникова – самый лучший и надежный автомат в мире. Пусть он выглядит так же, как его китайский или румынский собрат, но разница внутри огромна. Только советский АК может считаться самым надежным и верным автоматом в мире. И теперь он ваш. Поговорите с ним, подружитесь с духами, живущими внутри оружия, дайте им имя, заботьтесь о них, регулярно чистите и смазывайте автоматы. Если все сделаете правильно, то автомат Калашникова вас никогда не предаст и не подведет». Выстроенные в шеренгу бойцы жадно ловили каждое мое слово, на их лицах было написано крупными буквами. «Командир, мы тебя понимаем, ты говоришь правильные слова, надо людям говорить то, что им близко и понятно. Глупо рассказывать правоверному мусульманину про пользу свинины, а жителя пустыни учить плавать. Вот и чернокожим африканцам, чтобы привить привычку регулярно следить и обслуживать автоматическое оружие, проще рассказать про духов, живущих внутри АК, чем долго и нудно пытаться объяснить это другим способом». Потом я наградил Чака и еще пару бойцов, отличившихся в недавнем бою, золотыми монетами, а также разрешил всем немного выпить алкоголя. Старшим на разливе назначил Векису, которому тут же показал норму допустимой дозы. Мои бойцы, радостно гомоня, разобрали акмы из открытых ящиков и с моего молчаливого согласия разошлись по разным уголкам пещеры, чтобы остаться наедине с автоматами и живущими внутри них духами. Тренировку на сегодня я решил отменить, надо давать и послабление личному составу, пусть немного отдохнут. «Паспорту», — подозвал я к себе помощника. «Потом перепишешь номера автоматов и внесешь данные в отчетную ведомость. Сразу предупреди всех, если хоть один автомат будет продан на сторону, лично такому идиоту вырежу печень и заставлю ее при мне сожрать». «Слушаюсь», — козырнул мне паспорту и скрылся в палатке в поисках журнала с поименным списком личного состава. «Да», — удивленно протянул полковник Козлов, — «впервые вижу такую странную процедуру выдачи оружия. Думаете, поможет?» «Конечно», — хмыкнул я, — «проверено на практике, теперь они за своими автоматами будут следить лучше, чем за женами. Надеюсь, а то большая часть оружия, переданного нашим чернокожим братьям, обычно в первые же месяцы либо уходит на сторону, либо убивается в усмерть». С полковником Козловым и капитаном Носовым мы пришли к общему согласию. Оба высказали желание помочь мне, и предложенный им в качестве взятки $1 000 000 каждому пусть и сыграл важную, но все-таки не основную роль. Главным все-таки стимулом для полковника Козлова, а он был основным в этом тандеме, было то, что спустя 40 лет на просторах бывшего СССР опять появятся фашистские и нацистские недобитки. Такого ветеранный участник Великой Отечественной войны, который гонял по лесам бандеровцев вплоть до начала 50-х годов, допустить не мог. Ну а то, что оба советских военных специалиста согласились взять крупную сумму в американской валюте, так это нормально, все мы люди, все мы человеки, и ничто человеческое нам не чуждо. Я смог нащупать тот нерв, на который надо было воздействовать, чтобы привлечь на свою сторону полковника Козлова, память о Великой Отечественной войне. Козлов, фронтовик, успевший повоевать в последние годы ВОВ, а после 9 мая 1945 года он еще несколько лет, вплоть до начала 50-х годов, воевал с бандеровцами на Западной Украине. Так что для него тема с возвращением нацизма на Украину была очень острой. Мне буквально пришлось ему вдалбливать в голову, что если ничего не делать, то спустя всего 9 лет, то есть в 1991 году, на Украине пышным цветом расцветет бандеровщина и прочая унаунсовщина. И только предприняв ряд кардинальных мер прямо сейчас, можно как-то эту жовто-голубую чуму остановить. Именно на бывших фронтовиков и ветеранов Великой Отечественной войны я решил опираться в реализации своего плана. Вспомнился фильм «Мимино», там, где проблемы главного героя решают именно ветераны войны, которые думали, что он сын их погибшего однополчанина. Ну а что, в начале 80-х тем, кто прошел войну в молодом возрасте, было по 55-60 лет. Вполне себе еще средний возраст для мужчин. Зато все опытные и бывалые, имеющие почет и уважение в обществе, как никто другой мотивированные, чтобы не дать фашизму прорасти, идеальные агенты влияния. Ну и с Рикоча и его новым боссом, который работает на ЮАР, тоже решили особо не миндальничать, тем более что официально, через Москву, этот вопрос решался бы годами. Это только в фильмах про Джеймса Бонда спецслужбы действуют оперативно и молниеносно, а в реальности все очень медленно, нудно и вовсе не эпично, без взрывов, стрельбы и погонь на автомобилях, даже пышногрудых блондинок и смокингов и тех нет. Скукота. Поскольку Рикоча знал только я, и в Москву можно было не сообщать, то мне удалось склонить Козлова к тому, что проще разобраться с итальянцем и его боссом старым дедовским методом, убить всех, до кого дотянемся. Как стало модно говорить в 21 веке, этим мы пошлем мощный сигнал нашим противникам, что их планы раскрыты, а мы настроены крайне решительно. Козлов согласился, что так действительно будет проще, тем более что блокнот у него, а нейтрализовать промежуточное звено во вражеской агентурной цепочке будет не лишним. Если сработаем как надо, то, может, у южноафриканцев все посыплется, и они правильно истолкуют наше предупреждение. Правда, сперва решили, что полезнее будет выведать круг общения и связи хозяина поместья. Но это не страшно, мне даже так проще, хоть поживу в нормальных условиях, с крышей над головой, буду изображать из себя Джеймса Бонда. Вот поэтому я сейчас и нахожусь в особняке потомка буров-золотодобытчика Адольфа ван Дергельца, чьи предки хрен знает когда переехали из Голландии в Южную Африку. Ну и имечко у этого мелкого потомка буров. Интересно, а что означает его фамилия? Голландские фамилии считаются одними из самых смешных в мире. А все почему? Потому что некоторые несознательные граждане подошли к выбору фамилии Хихихаха. До 1811 года голландцы вообще жили бесфамильными, пока оккупировавший Голландию Наполеон не заставил их в принудительном порядке обзавестись фамилиями. Семьи, которые до этого времени прекрасно обходились лишь именем, внезапно были обязаны придумать себе фамилию. Некоторые пошли по самому легкому пути и просто использовали имя отца, Ян Хендрикс, Ян, сын Хендрика. Причем в то время еще делали гендерное разделение. Суффикс в конце указывал, сын это или дочь Хендрика. Хендрикс, сын, Хендриксен, дочь. Но в голландских семьях очень долго согласия не было, и члены одной семьи были, что называется, кто в лес, кто по дрова. Сын сказал, я буду зваться папкиным сыном. Мама решила, что ей нравится название города, а глава семьи сказал, а я пивовар и буду зваться пивоваром. Со временем все, конечно, урегулировали и пришли к одному знаменателю. Некоторые начали придумывать себе замысловатые фамилии, которые так сразу и не переведешь. Например, Ван дер Вилен. Виль – это небольшая лужица, оставшаяся после отлива. Приставка «Ван», «Ван дер» или «Де» ничего общего с немецким фон бароном, которая указывает на аристократический статус, не имеет. Эта приставка просто обозначает принадлежность. То есть Ян ван дер Вилен – это человек из этой самой лужицы. Или известная в мире фамилия, которая очень красиво звучит – Вандербилт. Ее переделали на американский лад и начали писать все слитно. На самом деле возле голландского Утрехта есть городок Билт, и эта фамилия означает, что человек происходит из этого города. В общем, появление голландских фамилий можно разбить на такие категории. Аналог нашего отчества. Привязка к региону или принадлежность чему-то. Профессия. Последняя категория – это люди, которым не повезло с предками. Они решили пошутить, а потомки теперь должны мучиться с такими фамилиями, как Дик, Жирный, Пиест, Писающий, Ротман, Гнилой Человек. Адольф ван дер Гельц невысок ростом, голова лысая, как бильярдный шар, на морде знатные такие усища, лихо закрученные кверху. Одет он в черный смокинг. Не хватает только пенсне в одном глазу и высокого цилиндра на голове, чтобы он был похож на хрестоматийного буржуа с советского пропагандистского плаката времен 30-40-х годов. Вот черт, когда мы подходили к хозяину особняка, он вытащил из нагрудного кармана своего пиджака монокль и вставил его в глазницу, а следом за усатым лысым гильцем шествовал слуга, который держал в руках высокий черный цилиндр. Охренеть! Следом за слугой из дверей, ведущих в глубину особняка, вышло несколько высоких мужчин крепкого телосложения, в руках у которых были автоматы знакомых очертаний. Галил, опознал я оружие. Израильская копия автомата Калашникова. К чему бы это такая охрана? Здравствуйте, здравствуйте. Поприветствовал меня хозяин особняка. Так вы и есть тот самый русский, который служит в КГБ. И вот тут Штирлиц понял, что никогда еще не был так близок к провалу, молнией пронеслось у меня в голове. Что делать? Оба пистолета забраны. Рвануть на улицу к машине, где в багажнике лежит моя сумка, в которой помимо вещей еще и АКМС с пристегнутым бубном от РПК. Успею добежать? Вряд ли. Глава 13. Эх, если бы я был агентом КГБ, держась максимально спокойно, протянул я, то, скорее всего, меня бы не поили пивом в машине. Шучу, я шучу, широко улыбаясь, протянул мне руку для приветствия хозяин усадьбы. Ни хрена себе шуточки. Да у меня матка выпала в штаны, а очко сжалось с такой силой, что в этот момент способно было перекусить стальной пруд двадцатку. Шутник, мать его лысую так, поручкались. Рукопожатие у Адольфа ван дер Гельца оказалось крепким и уверенным, несмотря на миниатюрность ладошки. На вид ему было около 50 лет, значит, родился в 30-40-е годы. Не удивлюсь, что имя ему дали в честь Гитлера. Ну, вот о чем я говорил, вернее размышлял, нас провели в один из залов особняка, где на стене висел огромный портрет Гитлера, справа от которого – портрет пустынного лиса Раммеля, слева – Муссолини, а рядом с Раммелем был портрет еще одного мужика, которого я не знал в лицо. Над портретами знаменитых деятелей Рейха красовалась картина с изображением орла, раскинувшего крылья и держащего в когтях символическое изображение колеса, внутри которого была кибитка. Тут же прописано название организации «Ассевабрандвак» и ее девиз: «Если я отступлю, убей меня. Если я умру, отомсти за меня. Если я буду наступать, последуй за мной». Очередные фашисты. Вот что за напасть с этими утырками в Африке. Как не встречу нового белого господина, так обязательно он окажется нацистом. Французы, фашисты, итальянцы, фашисты, теперь вот бур, в прошлом голландец, фашист, Ассевабрандвак. Про них я узнал пару дней назад, и то потому, что полковник Козлов дал мне в дорогу почитать небольшую аналитическую записку, составленную им. Ну, чтобы я имел хоть какое-то представление о том, с кем мне предстоит общаться. Хотя, если вспомнить тот же фильм «Смертельное оружие 2», из которого я впервые узнал о золотых крюгеррандах, то там как раз антагонистами были нацисты из ЮАР. «Полковник, а вам не кажется, что слишком много поклонников фюрера в мире?» — спросил я у Козлова, когда он передавал мне аналитическую записку о бурах. «Кажется, — согласился седовласый полковник, — так, может, КГБ надо было как-то проредить этих выродков?»